сестрица Аленушка и братец Иванушка. Жили-были старик да старуха. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и брат с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица Аленушка, я пить хочу». «Подожди, братец, — говорит Аленушка, — дойдем до колодца». Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровий копытц, полн водицы. Опять Иванушка говорит: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытц». А Аленушка ему отвечает: «Не пей, братец, теленочком станешь». Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полн водицы. Иванушка и говорит: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытц». «Не пей, братец, — говорит Аленушка, — жеребеночком станешь». Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытца, полно водицы. Иванушка и говорит: «Сестрица Аленушка, мочи моей нет, напьюсь я из копытца». «Не пей, братец, — говорит Аленушка, — козленочком станешь». А вот не послушался сестричку Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и сразу стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ним беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села под стажок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец. «О чем, красная девица, плачешь?» Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей тогда и говорит: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами». Аленушка подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ним живет, ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома, откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стал под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Аленушка и согласилась на ласку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась к нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила в воду. А сама обратилась с Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет: «Аленушка, сестрица моя, выплыли, выплыли на бережок». Узнала об этом ведьма и стал просить мужа: «Зарежь да зарежь, козленок». А купцу жалко был козленок, привык он к нему. А ведьма так пристает, прям так упрашивает. Ну чего, делать нечего, жена просит. Купец согласился. «Ну тогда давай, зарежь его», — говорит. Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленчик проведал, что ему недолго жить осталось, и говорит названному отцу: «Перед смертью пусти меня на речку сходить, водиться и спить, кишочки прополоскать». «Ну, сходи», — говорит купец. Побежал козленочек на речку, встал на бережку и жалобнехонько так закричал: «Аленушка, сестрица моя, Выплыть, выплыть на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать. Алёнушка из реки ему отвечает: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди мои легли». А ведьма в это время ищет козленочка, но не может его найти и посылает тогда слугу: «Ади, найди козленка, приведи его ко мне». Пошел слуга на реку и видит: по берегу бегает козленочек и жалобнехонько так зовет: «Алёнушка, сестрица моя, выплыть, выплыть на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать». А из реки ему отвечают: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, желтые пески на груди легли». Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду и одели ее в нарядное платье. Алёнушка жила и стал краше, чем была. А козленочек от радости три раза перевернулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. А вот ведьму за враки-то ее привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле. «Поди, побегай! Да не ври впредь!